Слава нашему Господу! За то, что мы сегодня, жители земли, можем петь славу святому и вечному Богу, которого нельзя так просто разыскать, которому нельзя приехать на нашем транспорте, которого нельзя увидеть по своей собственной воле, но который, благодарение Господу, сам от наших пришел на нашу землю, дал нам спасение и радость. И мы сегодня с великим торжеством празднуем эти чудесные праздники, праздники Рождества Христова. А все праздники связаны с Его жизнью, с событиями, которые произошли. И не самое главное, что мы сегодня празднуем эти праздники, но самое главное, очень ценное, что мы их празднуем нашей спасенной душою, за что благодарение Богу. В сегодняшний день, и вообще-то каждый год, когда мы встречаем праздники, очень много людей празднуют эти праздники, но у них наполнены совсем не тем смыслом, что надо. И только небольшая часть людей, которые стали наследниками вечности, которые омылись в крови Христа, они знают, что они празднуют. И они дают себе отчет, когда поют чудесные псалмы «Слава, слава Вышних Богу! На земле мир, человеком благоволение!» И тогда не только уста наши говорят, это говорят наше сердце, это говорит наш внутренний человек. И мы знаем, что мы однажды, первый раз после жизни на земле, при лицом Господним споем и в этом святом небе великие чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведные истинные пути Твои, Царь Святый. И этими святыми, которыми царом стал Господь, стали мы. Слава нашему Господу и благодарение. И потому сегодняшнее наше служение, это не просто служение, это еще один шаг в святую вечность. Это еще один раз, когда Господь проверяет наши сердца. Это еще один шаг к этой вечной жизни, которую мы здесь получили, но готовимся вступить в эти вечные обители, за что слава и благодарение Богу. И я думаю, я очень люблю этот псалом, и вы, наверное, его любите. И я внутри радуюсь, когда в твоем псалом, что я в бессмертие иду, наступая на зло, из скорбей, и страданий дорога. Но на душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Слава Ему и благодарение. И сегодня вот эта истина, которую пели, является истиной. И скорбей, и страданий, недопонимание, проблемы различного рода. Но благодарение Господу эти проблемы, если у нас есть живая, настоящая вера, она никогда не остановит христианина. Потому что, когда нам трудно, когда нам тесно, даже когда мы падаем, то Священное Писание говорит, то приходит Христос, берет нас на свои руки, омывает своей святой кровью, и мы опять идем в святое небо. Слава Ему и благодарение. Поэтому, когда я сегодня буду говорить, я буду говорить одну тему, которая будет очень важная, потому что мы не всегда на должные вещи, не хочу сказать второстепенные, обращаем внимание, когда идем в вечность святую. Вы знаете, сегодня неоднократно напоминалось, что туда ничто нечистое не войдет. И кто-то однажды сказал правильно, и туда случайно никто не попадет. Мы иногда вот так блуждаем, не знаем куда, но вдруг выходим туда, куда надо. Говорим, повезло. Но в духовной жизни такого не будет. И случайно не попадешь туда, и по блату туда не попадешь, и по тем документам не будет. Там одни врата. Это Господь наш Иисус Христос. И через них пройти просто так, пронести что-то невозможно. И потому нам не безразлично, как мы живем, что мы делаем, что Господь хочет видеть от нас. Я буду читать одно место Священного Писания. С одной стороны, вроде бы и время достаточно, постараюсь уложиться во время. Ну, хотелось бы, чтобы Господь сегодня что-то добавил к тому, что мы уже знаем. Потому что сказать, что мы ничего не знаем, это же неправда. И сказать, что все знаем, тогда что вы сегодня здесь? Господь хочет что-то хотя бы напомнить нам. Я читаю этот текст, который я буду сегодня говорить. Проповедь. Он записан в книге Екклесиаста. 4 глава, 9-12 стихи. Двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-нибудь одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Наверное, вы читали не один раз это место Писания, может, даже кто-то когда-то касался этого места Священного Писания. Но я хочу обратить внимание, что все-таки иногда мы не совсем вот так четко представляем, о чем идет речь. И первое, на что я обращаю внимание, Писание говорит о двоих. Вы найдете, что не один текст, где Господь говорит «двое». И призвал 12, Марка, 6 глава, 7 стих, начал послать их по два. И дал им власть над нечистыми духами. И опять два. И опять два. Матфея, 18 глава, 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то что бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Вы знаете, и опять двое или трое. И опять Господь не говорит какой-то личности одиночной, которая остается одна. Двое или трое. Я когда сегодня мне иногда говорят, ну, а что мы можем сделать? Нас так мало. Мы такие слабенькие. Что можем сделать? Я говорю, дело не в этом, что вас очень мало, что вы очень слабенькие, а дело в том, почему-то Господь не может сказать, я посреди вас. А если где двое или трое, и Господь посреди них, то если даже весь ад восстал бы, если бы вообще вселенная выступила против, то победа будет за Господом, благодарение Богу. Если вас только двое. Вот когда я сейчас читаю эти места Писания, я понимаю, что Господь не зря так неоднократно говорил. Потому что мы часто способны говорить, ну и что, я буду один спасаться. Вы когда-нибудь такое слышали? А что туда идти? Там один грех, у них там ничего толкового нету. Я лучше буду одна, и мне будет хорошо. Вы знаете, друзья дорогие, церковь начинается не с одного, а с двух. Там, где вас двое, собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. И мы сегодня не можем так рассуждать, потому что для одного человека Господь никогда, и Он не обещал, что будет строить Царство Небесное или отдельное государство. Он строит одно Небесное Царство для всех нас сразу. Так что слава и благодарение Богу. И когда я здесь читаю эти места Писания, я понимаю, что здесь не просто двое. Вы знаете что? Вот слушали, что я, если вы не слышали эту проповедь, потому что я ее повторяю, варианты различные. Но если я где-то сказал, то в другом месте она новая совершенно будет. Вот на первый взгляд, двоим лучше, нежели одному. Вы вот подумайте, когда я сказал двое, Кого вы представили рядом с вами? Конечно же, не того, против кого вы что-то имеете. Это, наверное, ваш друг, с которым нет проблем. Правда? Я не говорю на все 100%. Я не знаю, что вы думали. Но я понимаю, что да, этот человек, который, ну, если и доброго не сделал, но и плохого мне ничего не сделал. Ну, послушайте внимательно. Вот эти двое, есть существо некое себя сверхъестественное. Послушайте, кто эти двое? Один упадет, а другой поднимет. Вы когда-нибудь поднимали кого-нибудь? Конечно. То вы знаете, как это не просто поднять. Я имею в виду, просто упал больной, вам надо поднять. Легче поддержать, чтобы не упал, чем позже поднять его. Это не значит, что вы будете нести на плечах. Я имею в виду только поднять. А дальше будете помогать, он сам будет идти. Но как не просто поднять человека, который упал? А теперь скажите, вы очень будете довольны, если между вами будете вы два, и одного еще надо поднимать, да поднимать. Он падает, да падает. Мы в каком месте хотели быть? На месте того, кто поднимает, или на месте того, кто падает? Это хорошо, если это так. А на самом деле, как вот в чем вопрос. Мы понимаем головой, что это надо. Но скажите, не совсем приятно вот это общение. Есть люди, которые только делают, что падают. И их все служение перед Богом заключается падать каждый день. А вам надо поднимать его каждый день. Вот вы говорите, что да, поднимать. А как ведешь себя с своими мужьями, которые падают? А мужья как с женами, которые часто вас оскорбляют? Вам хочется их поднимать? Или, наверное, не совсем хочется? Говорит, разводиться буду. Вот одно дело сказать двоим мужьям, а другое дело поднимать. И вы же понимаете, что дело не в том поднимать, вот буквально поднимать упал. Что не в этом дело, это же духовно упал. Это ж различные варианты вкладываются в это понятие «упал». А вам поднимать надо. И Писание говорит, двоим лучше, нежели одному. А кому интересно лучше все-таки? Опять вопрос, правда? Или тому, кто все время падает, или тому, кто все время поднимает. Я иду дальше. Ведь Господь здесь говорит, знаете, очень серьезные вещи. Он учит нас жить друг с другом, любить друг друга. И любить того, кто тебя любит, проблем нет. И мы тут представляем себе рядом с нами тех людей, которые нас любят. Но Писание говорит немножко о другом, о другой истине. Слушайте дальше. Также, если лежат двое, то тепло им. А одному как согреться? Скажите, а что тут такого? А я простой пример приведу. Вас, наверное, ложились рядом с вами ваши дети, которые были замерзшие, холодные, или ваши мужья. Что вы делали? Скорее, начали говорить, слушай, что с твоими ногами? Ты что, рыбу ловил своими ногами в полотке, или что ты делал? Я не думаю, вы скорее ноги сюда брели, а отдельно каждую свою пельку, когда нагреется, вот тогда давай. Я ошибся. Не просто оказывается, если лежат, то хорошо тому, кто горячий. А вот рядом с тем, кто холодный. Очень, очень вам приятно греть или неприятно? Вы греете, потому что вы любите. И будете греть. Я когда, допустим, сын мой приходит иногда, он маленький, правда, и сразу холодно, и сразу мне на мои ноги. Знаете, как это неприятно. Но я его грею, потому что я знаю, если ему будет плохо, и мне после будет плохо. И потому я отдаю часть своего тепла, чтобы ему было хорошо. А когда нам двоим будет хорошо, то это в самом деле хорошо. Вы меня понимаете, о чем я здесь говорю? И вот Писание говорит, я веду дальше. А сегодня очень часто пели, правильно пели, о том, что мы так просто не можем предстать пред лицо Господне. Нужно, чтобы была какая-то чистота. И таким общим языком, что нам надо? Это очень серьезные вопросы здесь подняты. Вот этим текстом. Вы знаете, что Библия что-то отвлеченное никогда не предлагает. Она предлагает только то, что связывается с спасением. Что связано с нашими взаимоотношениями. А все остальное ее не интересует.